Мне совершенно наплевать, чему вы поверите. А вам бы не следовало плевать, Клэр, потому что, я думаю, вы скрываете истинную причину вашей встречи с Джошуа Уайльдом. Какая еще причина могла у меня быть? Не знаю, но у меня как-то в голове не укладывается, что вы могли бы предложить кому бы то ни было взятку. Во-первых, вы чересчур гордая. Во-вторых, вас не настолько уж волнует общественное мнение о вашей персоне. Ну и, наконец, вы сами говорили мне, что вся эта кутерьма даже выгодна вашему бизнесу, так что Уайльды вовсе и не угрожают его процветанию. И еще труднее мне поверить в то, что Джош мог бы отказаться от взятки. А если и в самом деле отказался, то это чертовски подозрительно. Вы всегда идете напролом, не так ли? Да, иначе не могу. Мне за это платят жалование. Но вас могут заставить отступить. Могут заменить. Влиятельные люди потребуют убрать вас с дороги. Даже ваш наставник, Энтони Краудер, не в силах будет вас защитить. — К чему это вы клоните? — сурово спросил он. — Вы пытаетесь из ничего слепить нечто. Сейчас вы близки к разгадке убийства Уайльда не более, чем на утро после преступления. Не будьте так уверены, я уверена лишь в одном. Его сын не убийца. Тогда опять остаетесь только вы, Клэр, не так ли? Он открыл дверь и вышел, не попрощавшись. О, Боже! Уйдите! Оставьте меня в покое! Откройте! Послышался щелчок снимаемой цепочки, и мгновение спустя Джош распахнул дверь навстречу нежданному гостю. Уже поздно, — проворчал он. Кассиди вошел в комнату и медленно огляделся. Постель еще не была разобрана, хотя покрывало и было смято. «Вы ведь еще не ложились. Думаю, вам сегодня предстоит беспокойная ночь, Джош, да и мне тоже». Джош опустился в одно из двух стоявших в комнате кресел и жестом указал Кассиди на второе. «Ну и ублюдок же вы, мистер Кассиди. Я пришел к вам по доброй воле, изливал вам душу, поделился самой, как мне казалось, конфиденциальной информацией. И вдруг нате вам! Все это выливается на первые полосы газет. Ариэль повернулась ко мне с задницей и не желает больше со мной разговаривать. Чтобы вы знали, она меня уволила. Так что я оказался новоявленным Иудой-Искариотом. Думаю, Ариэль вполне серьезно ожидает от меня того, что я поступлю благородно и повешусь. То, что вас уволили, полная для меня неожиданность. Джош мрачно усмехнулся. Это лучший момент в моей жизни. Вам, может, и трудно в это поверить, но, клянусь Богом, я говорю правду. Сейчас я чувствую себя как никогда свободным. Забавно. Вы вовсе не производите впечатление счастливчика, — заметил Кассиди. Скорее подумай, что вас выкупали в дерьме. За это я должен благодарить уже вас. Самые свежие новости, которые я узнаю из газет, о том, что я вновь в числе подозреваемых. Строго говоря, Джош, подозреваемое лицо — это тот, чьи действия вызывают подозрения. Джош с невинным видом пожал плечами. Например? Ну, скажем, попытки бросить тень на мачеху-любовницу. Я думал, что поступаю правильно. Совесть вам подсказала, — съязвил Кассиди. Я не хотел оказаться ее соучастником и вместе с ней сесть за решетку. Я же сказал вам об этом. Хорошо. Объясните мне лучше вот что. «Зачем вы сегодня вечером встречались с Клэр Лоран?» Джош впился взглядом в Кассиди. «Откуда вы узнали?» «Вы что, следили за мной?» «Я видел, как вы выходили из ресторана Гумбо». «Случайно проходили мимо?» — со злостью спросил Джош. «Отвечайте на вопрос». Окрик Кассиди несколько отрезвил Джоша, подавив в нем вспышку благородного негодования. Он виновато опустил глаза. Это она позвонила и попросила о встрече. «Вы и хозяйка французского шелка вместе?» «Странное сочетание». Джош встал и заметался по комнате. Движения его были порывистыми, нервными. У меня чуть трубка из рук не выпала, когда она позвонила и назвалась. «А до этого вечера вы с ней никогда не встречались?» «Нет же, черт побери! После всей этой грязной истории меньше всего я ожидал услышать именно от нее предложение встретиться». Как и Клэр, Джош либо лгал, либо говорил полуправду. Кассиди зашел с другой стороны. «Классная дамочка». «Еще бы», — уныло ответил Джош. «Вы, казалось, были чем-то расстроены, когда покидали ресторан». «Да». «Давайте не будем ходить вокруг да около. Что она хотела, Джош?» «Это не имеет ни малейшего отношения к убийству моего отца». «А это уж мне решать». Молодой человек, казалось, какое-то мгновение боролся с собой, прежде чем выпалил. «Она предложила мне чек на $25,000, чтобы мы убрали свою свору». Кассиди присвистнул. «Неплохая цена за то, чтобы остановить демонстрацию протеста». «Не только демонстрацию. Речь шла обо всем, и о пикетах, и о звонках с угрозами, и о заявлениях Ариэль в печати. Мисс Лоран хочет покончить со всем этим дерьмом. Я ее вполне понимаю». «Ну и что же вы ей на это ответили?» «Я послал ее. Она ведь не знает, что я не имею никакого влияния на Ариэль. С тех пор, как умер отец, она предпочитает общаться на более высоком уровне, чем мой. Я не в силах заставить ее замолчать». «Итак, вы отклонили предложение, Клэр?» «Я порвал ее чек и швырнул его ей в лицо, сказав, что я к министерским махинациям не имею никакого отношения, никогда не имел и не буду иметь. Даже и не стремился к этому никогда. Я играю, вернее, играл на рояле. Вот все. Только я этим и хотел заниматься всю жизнь. Я далек от политики, я не искал дружбы с врагами отца. Он сам лихо расправлялся с ними. А если и брал взятки, так это его дело. Я не претендую ни на какие деньги. Вы остались без работы. Вы же могли пообещать ей все, о чем она просила, взять чек и по дороге в банк от души посмеяться над всем этим». Джош смерил его холодным враждебным взглядом. «Ну и дерьмо же ты, Кассиди. Убирайся. Не так скоро. Вы пробыли в ресторане больше получаса. И это все, о чем вы говорили с Клэр?» Было много неловких пауз. «О, продолжайте. Я говорю серьезно. Когда до нее дошла моя реакция, она собрала клочки чека, положила их в сумочку и рассчиталась за заказ. Выходя из ресторана, она попрощалась. Вот и все». «Вы остановились на тротуаре в раздумье, словно порывались последовать за ней?» Джош откинул со лба упавшую прядь волос. «Я этого не помню». «Я помню. Отчетливо». Кассиди подался вперед. «Вы, может, передумали насчет денег?» «Нет, я не убийца и не вор». Кассиди вдруг захотелось схватить его за шкирку и хорошенько встряхнуть. «Вы все-таки что-то не договариваете, Джош. Мне уже надоело ходить кругами. Что вы скрываете?»